И в момент, когда оба достигнули оргазма, то все те чувства удвоились в разы и охватило их тела с неведомой для них силой, словно пытаясь убить всеми приятными ощущениями. Они еще прижались друг к другу, пока Мелиадас кончал внутрь Шизуна, пока она достигала оргазма и чувствовала тепло, но постепенно ее тело снова обмякло от удовольствия, что полностью лишало ее всех сил. «Ха, это ха было чудесно, все мое тело словно эрогенная зона. Я так счастлива и мха переполнена твоей сущностью», сказала Шизуна, делая тяжелые вздохи, смотря на Мелиадаса с измотанным видом. Ее волосы были растрепаны по телу и от пота стали липнуть друг к другу и на кровати, словно распустившийся малиновый цветок в летнюю пору на чистом поле белого покрывала. Но хоть девушка была слегка измотана и на вид уставшей, мужчина рядом с ней напротив был бодрым и еще полным сил, ибо его сексуальная выносливость после награды увеличилась в 3 раза, и это не было на пользу самой Шизуна, которая не рассчитывала на подобное в своем хитром плане по победе над Мелиадасом этой ночью, но похоже, она переоценила собственные возможности и внутри себя жалеет свою жадность и самоуверенность. И из-за того, что Шизуна уже завела Мелиадаса, то теперь перевозбужден, отчего желание продолжить секс стало сильнее обычного. Поэтому когда Мелиадас вытащил свой член из влажной киски Шизуна, из-за чего потекла белая и прозрачная жидкость, следом он руками взялся за тело девушки руками и перевернулся ее спиной вверх, а животом, чтобы вставить свой член уже в другую дырочку, заставляя ее владелицу удивиться такому повороту событий. «А, Мелиадас, что ты? Ах, он внутри!» — воскликнула она, когда член вошел в ее анальную дырочку и заставил снова ощутить приятные чувства после 2-го оргазма. «Я еще с тобой не закончил, ведь я предупреждал и говорил, что подарю тебе незабываемую ночь, как и остальным. Не вздумай останавливаться после лишь 2 оргазмов, я знаю, что ты хочешь еще и способна продолжать», — прошептал Мелиадас на ушко девушки, заставляя ту ощутить себя в странном положении жертвы, которая ее в некотором роде даже заводила, особенно когда это прозвучало с настолько манящими для ее слуха словами. «Да, еще глубже», — возбуждено требовала Шизуна, давая понять, что не готова отдыхать и хочет больше удовольствия для себя и доставить его Мелиадасу, который, как она поняла, желал этого прямо сейчас и поэтому не желал останавливаться. Мелиадас входил глубже в Шизуна, пока его руки стали ощупывать бедра девушки, чувствуя приятную и гладкую на ощупь поверхности кожи словно мрамор, а также их идеальное сочетание и формы, доставляя новое удовольствие, прикасаясь к ним. Несколько минут Шизуна стонала и получала огромное удовольствие от анального секса, пока Мелиадас мог снова ощутить, как удобно и практично его использовать, чтобы даже большой член мог чувствовать себя свободно и приятно от каждого толчка внутрь. И когда они наконец снова ощутили, как оргазм охватил их тела и Мелиадас кончил с новой силой уже внутрь ее задницы, заставляя девушку ощутить новое переполняющее ощущение, как горячая сперма Мелиадаса заполняет и согревает ее внутренности. Но когда он снова вытащил свой член, то член был весь в собственной сперме и эякуляции девушки после того, как она сама кончила. «Шизуна, похоже, мой член стал очень грязным, не хочешь очистить его?» — спросил он, смотря на лицо девушки, которое было переполнено экстазом и счастьем, словно остальной для нее мир перестал существовать. Но стоило услышать голос Мелиадаса, как она очнулась и сменила положение из лежачего в более удобное, чтобы лицо было к его твердому члену. «Да он пахнет моей и твоей спермой», — сказала Шизуна, чувствуя своим носом все это, пока ее извращенный разум заставлял тело по каким-то причинам заводиться от всего этого, что Мелиадас и хотел, поэтому коварно улыбнулся и схватил ее за лицо обеими руками, чтобы их взгляды на миг встретились. «Тебе ведь это нравится, не так ли?» — сказал он это как факт, а не вопрос, словно видел ее насквозь, что ее пугало и еще сильнее заводило от счастья, что ее возлюбленный мужчина знает о ней подобное. «Да нравится», — сказала она слегка туманным взором и тоном, когда запах спермы вместе с ее собственным опьянил разум похотью и ввел ее в более увлеченное и возбужденное состояние, когда похоть и желание секса завладело ей полностью. И в следующий миг, когда их взгляды разорвались, Шизуна незамедлительно принялась за работу очищать член Мелиадаса от их недавних игр с ее киской и задницей. Она аккуратно и с большим удовольствием проделывала это своим языком, чтобы слизать каждый уголок вокруг и под членом, словно некий нектар, который в любой момент может иссохнуть и исчезнуть, поэтому с такой жадностью его вылизывала. При этом, когда добрую половину Шизуна все-таки очистила, то Мелиодас, наблюдавший за ее сексуальной очисткой его члена от подобного вида, еще сильнее завелся. Поэтому член стал снова большим и твердым, удивив тем самым девушку, но та сразу поняла, что это означает для нее. Поэтому сразу открыла свой ротик и проглотила член, стараясь сделать это наиболее приятно и словно желая проглотить его целиком, но не могла. Мелиодас чувствовал, как влажный ротик Шизуна стимулировал его член своим языком, постепенно проглатывая и очищая в процессе, чтобы она насытилась им, пока владелец получает огромное удовольствие от всего этого. И после того, как они продолжили все это, пока снова не достигнули кульминации, Мелиодас не кончил в рот Шизуна, а та приняла это и стала постепенно проглатывать с большой жадностью, словно боясь, что она пропадет или упадет, но в итоге она смогла проглотить залп спермы, чтобы в итоге закончить очистку члена Мелиодаса и открыть перед ним свой ротик, показывая, что она все сделала как надо. «Молодец, Шизуна! Хорошим девочкам положена награда», — сказал Мелиодас с улыбкой и снова повалил девушку на кровать, чтобы снова вставить свой еще твердый и чистый член в киску Шизуна, заставляя чувствовать приятно от одного легенького толчка внутрь ее влагалища киски. В конечном итоге это продолжалось несколько часов, пока они опробывали множество поз и не испытали выносливость друг друга. Шизуна, конечно, уже под конец схитрила и использовала магию, чтобы восстановить свою выносливость, но из-за того, что слабо разбилась в данной области заклинаний, то все равно долго не продержалась, пока почти вся не стала покрыта своим потом и немного спермой полностью и в итоге погрузившись в приятный сон. Конец постельной сцены. После того, как Мелиодас закончил с Шизуна, то несколько минут омывал и очищал свою девушку с помощью легкой магии, что было сложно, ибо надо было не разбудить ее в процессе. Поэтому он даже использовать подручные средства, к примеру тряпки, чтобы оттереть от всего лишнего и позволить поспать в чистоте и уюте на теплой кровати, укрытой одеялом. Когда Мелиодас закончил со всем этим, то несколько десятков минут спал вместе с Шизуна, согревая ее своим присутствием, заставляя ту во сне улыбаться и видеть прекрасный сон вместе с ним, словно мечта далеких времен, где она и Мелиодас жили обычной и счастливой совместной жизнью. Со временем Мелиодас решил проверить окружающее их пространство и смог почувствовать, что за дверью этой комнаты кто-то находился и наблюдал за ним, что слегка напрягло, и поэтому пришлось изменить свои планы на эту ночь еще раз. Мелиодас для начала оделся в свою уже слегка помятую и грязную одежду в ночной комнате и в следующий миг стал пропадать, словно сливался с темнотой ночной комнаты, что слегка удивило тех, кто наблюдал за ним, и стали искать его с помощью магии или других средств обнаружения. «Кого-то потеряли?» — спросил голос Мелиодаса позади его наблюдателей. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и от страха. И если приглядеться, то можно увидеть, что теми, кто наблюдал за Мелиодасом, были две молодые девушки с черными длинными и белыми короткими волосами, а также с желтыми глазами с острым зрачком, словно кошек. Одеты были в легкие ночные наряды, похожие на кимоно японского происхождения. «Курака, Широни, что вы здесь делаете в такое позднее время?» — спросил Мелиодас, назвав имена двух незваных до этого гостей. Сам он до этого был покрыт темной материей, чтобы в темноте быть менее заметным и с помощью своих навыков скрытности незаметно подкрасться к двум дамам. «Мелиодас, не пугай нас так внезапно, ня!» — возмутилась Курака, забыв, что здесь именно они нарушители спокойствия своим присутствием и подглядыванием за ним. «Вообще-то это вы меня удивили своим появлением здесь. Хотя что вы здесь делаете и зачем наблюдаете за мной и Шизуна?» — спросил он с большим любопытством. «Ани-сан, я хочу с тобой серьезно поговорить», — уверенно сказала Широни, что вышла вперед перед Мелиодасом, что слегка удивило его, что он даже поднял одну бровь в знак удивления. «Что-то случилось? У тебя какие-то проблемы?» — спросил он с легким беспокойством за нее, ибо такой уверенной в чем-то он редко видел. «Не совсем, просто хочу с тобой поговорить». «Да, я тоже, ня, хотела поддержать и помочь своей сестре Курака». «Хорошо, тогда можно поговорить в гостиной, в комнате отдыха или во дворе». «В нашей комнате», — сказала она, показывая, что лучше всего будет этот вариант. «Хорошо, только сделаю кое-что напоследок», — согласился он с предложением Широни, но перед этим зашел в комнату Шизуна и проверил, чтобы она в тепле и уюте провела эту ночь спокойно и без лишних проблем. Поэтому, чтобы Шизуна хорошенько отдохнула после этой ночи, он оставил ее, но на прощание поцеловал ее в лобик и пожелал счастливых снов на ушко, что на ней расцвела улыбка. Хоть со стороны его действия выглядели слегка жестокими, но они и так могут чувствовать друг друга на расстоянии, и в некотором роде девушка все равно бы отпустила его, ибо уже дала ему свою любовь и получила его любовь больше, чем она хотела. После этого они без лишних вопросов и диалогов последовали в комнату двух сестер Накамат, которые по мере продвижения слегка нервничали, но в то же время были уверенными в чем-то. В общем, возле них была весьма необычная атмосфера, которую Мелиодас заметил и забеспокоился, но почему-то думал, что сейчас у него приступ дежавю от того, к чему все это ведет. И когда они прибыли в комнату, которая по своим размерам была поменьше по сравнению с другими девушками в замке, что здесь живут, так как Накамат были лишь личными слугами Мелиодаса, а другие девушки по статусу являлись важными гостями или находятся под покровительством семьи Гибла. Но даже это не мешало Мелиодасу любить их, как и всех остальных, да и по сравнению с другими слугами или охраной замка, у девушек вполне большая и просторная комната, просто не такая же огромная, как у всех. И как подобает обученным и уже опытным слугам, у них здесь все было чисто и ухоженно расставлено согласно установленным правилам обстановки интерьера. Поэтому Мелиодас сильного дискомфорта или сложностей в обстановке не почувствовал, а скорее старался уделять внимание двум девушкам, что сидели напротив него, пока он пил вкусный чай Димавай, сидя на мягком черном кресле. И именно сейчас он понял, что данная ситуация уж слишком схожа с той, что была с Альбедо и Зест, только размах куда поменьше и продуман не со стороны. «Так о чем ты хотела поговорить?» – спросил Мелиодас, положив кружку чая и внимательно смотря на Широне, что продолжала смотреть на него в ответ с очень слабым сомнением или волнением в ее взгляде, который сменился уверенностью и решимость, когда она сложила свои руки в маленькие кулачки на коленках. «Анисан, ты меня любишь?» «Конечно, я люблю всех вас и тебя, моя маленькая кошечка», сказал без лишних сомнений и с улыбкой на лице, словно это прописная для него истина. «Я рада это знать, но любишь ли ты меня как такую же девушку, как других?» «Ты про отношения между мужчиной и женщиной», уточнил он, хоть и так понял, что именно это она имела в виду, просто решил убедиться наверняка и избежать лишнее недопонимание. «Да, так ты меня любишь в этом смысле?» «Конечно люблю, моя ты Широни. Но ты уверена, что хочешь начать подобные отношения? Если да, то пути назад не будет, у тебя еще много времени подумать и поразмышлять над этим. Очевидно, что ты в будущем станешь еще красивее и привлекательнее и легко сможешь найти более подходящего для себя партнера», сказал Мелиодас, делая вид, что сомневается в своей кандидатуре, но таким способом он хочет дать возможность Широне изменить свое решение, ибо в каком-то роде волнуется, что подобные отношения с ним могут плохо на нее повлиять. Сам он не сильно хотел отдавать Широне кому-либо и в то же время волновался за ее будущее рядом с ним. Поэтому он желал знать в первую очередь ее мнение, ибо все решать за нее будет слишком жестоко. «Да, я твердо уверена, что хочу быть с тобой как твоя девушка, а не просто как слуга или названная сестра, которую ты постоянно защищаешь и оберегаешь. Я хочу быть ближе к тебе и сердцем, и душой, а также помогать, чтобы ты доверял мне и мог положиться в трудную минуту», сказала она с едва заметным огнем в глазах, показывая ее полную решимость и железную уверенность в сказанных словах. От слов Широни же Мелиодас краем губ улыбнулся, взяв чашку чая и отпив из нее, и на мгновение задумываясь и вспоминая, сколько лет прошло с тех пор, как видел тогда давно сломленную и слабую девочку, которая иногда боялась спать одна или волновалась за тех, кто ей дорого. В некотором роде он даже боялся продвинуть их отношения дальше, если до такого дойдет, но сейчас, когда он видит, что сама Широни уверена в своем решении, ему будет сложно в дальнейшем и больно отказать такой милой девочке. Сейчас отказать было бы не в его принципах или словах, которые он привык говорить всем другим девушкам. От такого его бы можно было назвать лжецом или лицемером, что лишь отчасти было для него правдой, которую он себе внушал или предполагал. «Хорошо, но что об этом ты сама думаешь, Курака, как ее старшая сестра и моя девушка?» — спросил Мелиодас, желая знать ее мнение, хоть и уважал мнение Широни, но ради интереса решил и ее спросить. «Я поддержу Широни во всем, даже если придется делить с ней одного мужчину, и да она знает о твоих отношениях с другими девушками, ня, как твоя девушка. Я рада видеть в наших рядах такую милую девочку, как Широни, ня», — сказала Курака с улыбкой и слегка опираясь о сестру, показывая ее близость и надежность в этот самый момент. «Неужели ты не против быть одной из многих?» – спросил он, чтобы она правильно понимала свое положение в его гареме, где есть многие девушки, с которыми ему приходится иметь дело и стараться контролировать их отношения по мере возможности или полагаться на Юи, которая, как он понял, хорошо пока с этим справляется. В остальном он волнуется за ее психологическое состояние в таком положении или в том, что она может себя чувствовать весьма сложно от того, что должна делить его с другими. Это может дать ей неправильное представление об отношениях. «Да, но ты ведь все равно не перестанешь оставаться для меня моим Анисаном или будешь относиться ко мне плохо?» — спросила с тоном мольбы и лицом как кошечки, молящие о том, чтобы услышать хороший ответ, отчего Мелиодасу был нанесен сильный удар прямо в сердце от переизбытка Милоты. «Не волнуйся, Широни, если он посмеет, я выцарапаю ему все глаза и постараюсь убить, ня», — сказала Курака с наигранной злостью на лице и в голосе. «С чего ты взяла подобное? Если хочешь, я буду оставаться для тебя твоим любимым старшим братом, Анисан, а ты моей младшей сестрой, Имата-сан. Я буду относиться к тебе хорошо и с любовью, но раз теперь наши отношения на другом уровне, то теперь я буду лелеять тебя, как и остальных девушек, моя ты миленькая кошечка», — сказал Мелиодас, подойдя поближе к Широне, чтобы погладить ее по голове, заставляя ее скрытые кошачьи ушки появиться и саму девочку чувствовать себя приятно. «Мрррррр, спасибо, Анисан», — сказала Широне, мурлыкая от радости. «Всегда пожалуйста», — сказал Мелиодас с нежной улыбкой перед Широне, заставляя ее саму также улыбнуться от счастья, очарованная этим видом. «Поздравляю, Широне, ня, теперь ты девушка Мелиодаса, и мы еще сестры по гарему, как и остальные девушки», — сказала Курака, обняв свою сестренку с большой любовью и радостью. «У меня теперь еще больше Онисан, ага, но я твоя главная и старшая сестра на все времена, ня, да, Онисан». Мелиодас, видя, какие все еще дружные и крепкие узы у двух сестер, мог радоваться, что они пока не стали к нему ревновать или спорить о чем-то из-за того, что делит его с другими. «Кстати, а почему вы вообще оказались рядом с комнатой Шизуна?» — спросил он, недавно вспоминая данный факт. «А, ну мы вместе с Шизуна почувствовали твое присутствие через нашу связь контракта и поэтому вместе в коридоре встретились, обсудив, как действовать, ня. Но потом увидели, что делаешь с Альбедо, Зест, то решили поменять планы и дождаться, когда ты выйдешь, чтобы ты достался каждой из нас, ня. Так значит, вы вместе с Шизуна за мной шпионили от самой комнаты?» «Да, ня. Она должна была узнать твое нынешнее отношение с Широне, чтобы сгладить лишние углы». «Ты зол на нас, ня?» — спросила она с легким беспокойством. «Нет, просто удивлен такому странному развитию событий в моем доме после того, как вернулся после тяжелой тренировки», — сказал Мелиодас, слегка ощутив фантомные раны на теле, которые чувствовал во время боя с Табиром. «Мелиодас, а давай теперь сделаем мою сестренку твоей женщиной, ня?» — спросила Курака, подойдя к нему поближе. «Ты серьезно хочешь это сделать сейчас вместе со своей родной сестрой?» — спросил Мелиодас с легким удивлением, понимая, о чем она говорит. Хоть он и помнил слова, сказанные в ванне, но думал, что тогда это была шутка. «Да, я люблю тебя и свою сестру и поэтому хочу, чтобы она и мы все были счастливы, ня», — сказала Курака с улыбкой, как у хитрой кошки. От этого Мелиодас был отчасти согласен, но не мог решать за Широне в такой ответственный момент. «Анисан, о чем вы говорите с Онисан?» — спросила Широне, пытаясь понять разговор этих двух, и отчасти подозревала, о чем они говорят, но не желала сказать это вслух, не убедившись в своих мыслях и доводах. «Широне, ты хочешь этой ночью получить точно такую же любовь от Мелиодаса, которую получили и другие девочки с Шизуна, и стать полноценной женщиной со своим старшим братиком, ня?» — спросила Курака, оказавшись поближе к своей сестре, словно демон соблазняла таким предложением, шепча ей в кошачье ушко. Поняв, на что намекает ее старшая сестра, то Широне в свою очередь очень удивилась и на мгновение показала на своем лице неуверенность. Она в некотором роде комплексовала насчет своего тела и тем, что оно хоть как-то способно привлечь внимание Мелиодаса или вообще способно стать ему интересным в сексуальном смысле. «Анисан, ты правда займешься со мной сексом? Тебе будет приятно с такой, как я, этим заниматься?» — спросила Широне с сомнением в голосе. «Если ты этого хочешь, то я не против. И да, мне будет приятно это делать с такой милой девочкой, как ты, моя кошечка-сестричка», — сказал Мелиодас, снова погладив девочку по голове с белоснежно-шелковистым волосам. «Тогда сделай это, я хочу почувствовать то же самое, что и другие твои женщины и стать с тобой единой телом и душой», сказала Широни с новой решимостью, ибо поняла, что ей уже нечего бояться и терять после того, как приняла подобное решение. «Ня, не забывай обо мне, Мелиодас и Широни, твоя добрая и миленькая сестра поможет тебе, ня», громко и уверенно сказала Курака. «Он и сан спасибо», сказала Широни с улыбкой, радуясь, что у нее такая заботливая и добрая старшая сестра. «Раз вы уже готовы, тогда начнем», сказал Мелиодас с ухмылкой, вставая с кресла и подошел к двум дамам, что сидели на диване. И к первой он подошел к Широни, чтобы их лица оказались достаточно близко. В момент, когда она удивилась, он захватил ее губы в свои, создавая между ними нежный и сладкий поцелуй, заставляя девочку впасть в легкий ступор, чтобы уже более нежно и аккуратно взять ее на руки и донести до одной кровати, которых здесь было две, но он решил на самую по виду большую для них всех. И вот когда Широни поняла, где находиться вместе Мелиодасом, который был сверху на ней, поблизости с ней лежала ее сестра Курака, чтобы также поучаствовать в скором веселье и помочь своей младшей сестре. «Анисан, пожалуйста, будь нежен со мной», сказала она, уже готовясь ко всему. «Не волнуйся, Широни, ня, твоя сестренка рядом, ня», сказала Курака, поддерживая ее морально, и для этого взяла за руку, чтобы ей было спокойно в самый сложный момент. «Не волнуйся, после этой ночи ты познаешь высшие наслаждения и счастье, которое даровано ощутить лишь любящей всем сердцем женщине», сказал он, нежно поглаживая ее кошачьи ушки и гладкие мягкие щеки, чтобы успокоить слегка нервозную кошечку-девочку. «Хорошо, я доверяю тебе, Анисан, мое тело и сердце», сказала она напоследок, прежде чем началась самая незабываемая ночь для нее и ее сестры, которые осуществили свою мечту и теперь счастливо разделили его между собой. Этой ночью каждая испытала множество прекрасных ощущений и чувств для своих тел и душ. Глава 99.5. Экстра Курака Широни 18+. Данная глава не обязательно к прочтению и лишь несет в себе чистый развлекательный контент 18+, и более подробно описывает проведенную ночь с Курака и Широни. Если же вы решитесь ее прочитать, то я не несу ответственность за то, что вы здесь увидите и прочтете. Когда Мелиодас вместе с Широни и Курака оказались на кровати, то первым делом он снова поцеловал маленькую девочку Широни и постепенно стал раздевать ее, начиная от верха цветного кимоно, чтобы обнаружить под ним ничего, кроме чистой и гладкой кожи девушки с маленьким бюстом, груди, на кончиках которых были видны выделяющие ее маленькие розовые сосочки. Мелиодас улыбнулся, став своими руками их нежно мять и гладить, заставляя девушку чувствовать это, словно электрический ток стал растекаться по ее телу с приятными ощущениями. «Не волнуйся, будет приятно», сказал Мелиодас на ушко Широни, и в следующий миг стал облизывать маленькую грудь своим язычком на кончиках сосков. «Ах, ха!» — воскликнула Широни из-за приятных прикосновений к ее чувствительной груди и сосков, которые от подобного постепенно возбуждались и становились тверже. Мелиодас, радуясь реакции Широни, мог сдержанно ухмыляться и постепенно ее раздевать, пока похоть и возбуждение поглощало ее разум. Он стал чувствовать, что сосочки девочки стали возбужденно становиться тверже, а любовный сок из ее киски стал течь интенсивней. «Я тоже хочу, ня», — спросила Курака, которая решила напомнить о себе, хоть и была бы не против понаблюдать, но вся эта атмосфера стала ее затягивать из-за природы кошки и характера. «Не волнуйся, моя кошечка, я о тебе не забыл. Помоги мне раздеться, пока я помогу нашей маленькой кошечке возбудиться и быть готовой к главному», сказал Мелиодас, на время перестав облизывать молодое тело Широни, но после этого продолжил. «Хорошо, только я буду следующий, ня», согласилась Курака и стала первым делом снимать с Мелиодаса всю одежду. Сама же Широни пока чувствовала, как Мелиодас возбуждает ее тело через каждое новое к ней прикосновение, словно ее тело постепенно становилось одной большой чувствительной зоной, заставляя постепенно тонуть в этих чувствах. Также ее сердце, осознавая, что ее касается любимый мужчина, удваивал эффект касания или попыток возбудить. Когда на ней уже не осталось ничего, кроме фундаси, что представляет собой длинную белую ленту ткани, пропущенная между ног и которая на данный момент заменяет обычные трусики, скрывающие ее промежность. Иногда их надевают девушки под кимоно. Сейчас через белую ткань, что скрывала киску Широни, сочилась прозрачная жидкость, отчего теперь она была вся мокрая и отдавала нежным женским запахом возбужденной девушки, который Мелиодас чувствовал и поэтому так радовался, что добился своей цели. Мелиодас аккуратно убрал ткань, что скрывало еще девственную киску, чтобы пальцами нежно стимулировать промежность, пока он снова продолжал ласкать грудь девушки. «Аниса, ах, мне слишком хорошо, ха, мое тело горит, это странно», сказала Широни с легкими стонами и непрерывным дыханием с красными щеками, словно она заболела или смущена. Когда Мелиадаса достаточно возбудили стоны и прикосновений к нежной коже девушки, чтобы уже подпустить свой твердый член к ее девственной и чувствительной киске, перестав уже касаться Широни и давая увидеть то, что в нее сейчас войдет. «Глоть, это правда в меня войдет?» — спросила Широни с волнением и легким страхом, что такой большой и твердый член сможет в нее войти. «Не беспокойся, Широни, ня, твоя сестренка с тобой, дальше тебе будет приятно, когда он войдет в тебя, ня», — сказала Курака, находясь рядом с ней и нежно поглаживая голову девочки, ибо уже полностью раздела Мелиадаса и теперь ждала, пока тот закончит с сестренкой, чтобы та ощутила лучшие наслаждения в ее жизни женщины. «Спасибо, сестра», — сказала Широни, смотря на Курака и потом на Мелиадаса и потом на его член все еще с волнением и слабым страхом. «Не волнуйся, будет больно лишь мгновение, а потом приятно», — сказал Мелиадас и мгновенно поцеловал Широни в губы, чтобы отвлечь, и вставил свой член в ее киску, заставляя почувствовать сразу радость от поцелуя и боль от потери девственной плевы, что доказывает об этом капли крови, сочащие из нее прямо на белую ткань простыни. «Эмэря, мня», — воскликнула Широни, почувствовав все это в одно мгновение, особенно когда член сразу вошел наполовину, достигая шейки матки и почти входит в нее, заставляя ощутить, как боль сменяется огромным удовольствием, растекающейся по всему телу, словно пламя или молния, поразившие все тело. «Поздравляю, Широни, ня, теперь ты женщина, держись, ня», — сказала Курака, желая подбодрить свою сестру, но та была занята другим и не могла нормально ответить, но молча благодарила за поддержку свою сестру. Мелиадас не спеша стал двигать своими бедрами, чтобы дальше проникать в Широни, заставляя чувствовать себя очень приятно и эйфорически хорошо, но из-за того, что внутри нее было узко, член Мелиадас медленно продвигался, и в то же время каждый дюйм ее влагалища чувствовал это, передавая огромное удовольствие. «Ах-ах, мха, мна, Аниса, я что-то чувствую, мое тело, а-ах», — сказала Широни, стоная и чувствуя, как между ее ног стало нарастать что-то горячее, и оно настигало ее к чему-то. «Дай этому чувству тебя поглотить и отпустить, когда придет время, после этого ты почувствуешь себя прекрасно и очень хорошо», — сказал Мелиадас и нежно помассировал чувствительные груди Широни и продолжил входить своим членом, достигая уже шейки ее матки. От того, что сейчас Широни происходило, было все впервые, и она послушно выполнила слова Мелиадаса и стала двигаться по течению страсти, уже перестав что-то соображать или мыслить, чтобы ощутить огромное удовольствие, достигшее к пику по всему телу. Она рефлекторно всем телом обняла Мелиадаса, словно тело даже не слушало ее. «Не волнуйся, я рядом, просто доверься мне», — прошептал он на кошачье ушко, слегка его облизнув и покусав, зная, что это одно из чувствительных зон Накамат. «Я не могу больше терпеть. А-а-ах, мня», — воскликнула стонущая Широни, ощутив, как следующий толчок члена Мелиадаса у стенок ее матки коснулся самой чувствительной ее части, отчего она обхватила член и заставила ощутить почти то же самое Мелиадаса. В итоге Мелиадас кончил прямо в матку Широни, которая также достигла оргазма и ощутила непередаваемое удовольствие, которое с каждой секундой уходило, а тело словно обмякло под собственным весом и было не способно пошевелиться и только делать легкие вздохи. «Мня, я, что это? Ха, было, внутри меня, ха, что-то тепло», — спросила Широни, не понимая, что только что почувствовала и испытала. «Это был оргазм, Широни. Его может почувствовать женщина только при самом пике сексуального удовольствия. Особенно он становится приятнее от мужчины, которого ты чистым сердцем и доверяешь, любишь. А то, что ты чувствуешь внутри себя, это моя сперма, которая помогает делать детей или в вашем случае котят», — ответил Мелиадас с улыбкой перед лицом Широни, чтобы подбодрить ее в этот самый момент. «Я хочу еще. Ха, хочу снова это почувствовать. Ха, хочу от тебя котят», — просила Широни, в голосе и взгляде была некая одержимость или даже ненасытность, словно она полностью перестала соображать и желания похоти поглотили ее разум. «Нет, ня, теперь моя очередь, дай своей старшей сестренке тоже поразвлекаться с любимым мужчиной, ня, и я первая получу от Мелиадаса котят, тебе еще рано, ня», — сказала Курака, обхватив Мелиадас со спины, давя на нее своим большим бюстом груди пятого размера. Нет, он и сам, я, ха, хочу продолжить, ммм, сказала Широни, обхватив Мелиодаса в свои слабые объятия, пока она была рядом с ним, ибо его член еще был внутри нее. Я тоже хочу, ня, вы обо мне не забыли, это я вообще-то решаю, кто будет следующий, сказал Мелиодас, слегка недовольным своим положением, лишенным права голоса в этом споре или даже роли мебели. Поэтому свободной рукой Мелиодас перетащил Курака через себя вперед, чтобы повалить на кровать и потом покинуть объятия Широни и вытащить свой член из нее, отчего стала сочиться белая жидкость. «Аниса, пожалуйста, ха-ха, я хочу еще», – просила Широни, ощутив, как легко он вырвался из ее слабых объятий и вытащил свой член. «Помоги мне со своей сестрой, и тогда я вознагражу тебя», – сказал Мелиодас, почесав нижний мягкий подбородок девушки, словно кошку заставлял поддаться своим природным позывам и подчиниться такой манящей манере приказа с наградой. «Мрррррр, хорошо мне, а не сама», — сказала Широни, стала помогать раздевать свою сестру, пока она была уязвима и не способна сопротивляться, или точнее не хотела. «Широни, ня, так нечестно, Мелиодас, ня», — с наигранной обидой и возмущением сказала Курака, видя, что ее сестра помогает в подобном деле против нее. «Не волнуйся, вы обе этой ночью будете как послушные кошечки только молить меня продолжить и, возможно, остановиться, пока я не устану дарить вам и себе удовольствие», — сказал Мелиодас с дьявольской ухмылкой, ибо был уверен в своих возможностях, после долгих практик и тренировок, чтобы даже Курака заставить забеспокоиться, но ее слегка гордая и игривая природа и характер не позволили так просто сдаться без боя. «Хе-хе, очень надеюсь, тогда покажи мне вершину удовольствия, ня», — сказала она с самоуверенной улыбкой, которая очень забавляла Мелиодаса, ибо подобное ему нравится больше всего, ломать самоуверенность девушек в постели, чтобы искажать их лица в экстазе удовольствий, пока они будут молить его продолжить. «Сама напросилась», — сказал он и снял черное кимоно Курака, чтобы оголить ее большие груди пятого размера и сразу их ощупывать своими руками, чтобы на мгновение ощутить похожую мягкость и упругость, но более нежную и менее отталкивающую, чтобы пальцы с руками тонули в них. «Ах, мня, не так грубо же», — воскликнула Курака, когда почувствовала, как грубо ее грудь стали ощупывать. Но Мелиодас не прислушался к ее мольбе или просьбе, а еще интенсивнее стал их мять и сосать кончики сосков, чтобы завести свою черную кошечку и получить приятные для себя ощущения от прикосновения к женской груди. Широни этим же временем помогала тем, что раздевать свою сестру с Мелиодасом и слегка касаться ее наиболее чувствительных частей тела. «Ах, ня, Широни не там», — стонала Курака, чувствуя, как ее сестра облизнула ее тело и стала тереть своими ручками об ее черный мягкий хвостик и ушки, зная, что это одно из самых чувствительных мест на комат. «Молодец, Широни», — похвалил ее Мелиодас. «Проклятие, ня, это подло, мой хвостик и ушки, ах, ня», — стонала Курака от каждого действия Мелиодаса и Широни, пока ее раздевали в процессе. «Зато эффективно», — ответил Мелиодас с той же ухмылкой, как у настоящего демона. И когда они закончили раздевать и возбуждать Курака, чтобы ее соски уже были твердыми, а киска вся сочилась любовным соком, что говорило о готовности кошечки принять его член в себя и ощущить то же самое, что ее сестра пару минут назад, член Мелиодаса стал постепенно входить в сочащуюся киску, постепенно ощущая легкое сопротивление и обхват влагалища, но он не останавливался, а продолжал входить и в это же время продолжал ублажать грудь Курака. «Ах, не, мня», — очень громко воскликнула Курака, резко выплеснув из своей киски жидкость оргазма, давая понять, что она не смогла выдержать. «Так нельзя, Курака, ты кончила раньше меня», — сказал Мелиодас, смотря лежащую от нахлынувшего на тело девушку оргазма с удовольствием, показывая ее лицо полное экстаза. «Ня, так нечестно, ха, тебе помогала, ха-а-а, Широни, ня», — возмутилась Курака, пытаясь перевести дыхание от чувств удовольствия и наслаждения. «Все равно ты будешь наказана, моя непослушная кошечка, а Широни получит свою награду за то, что была моей послушной кошечкой», — сказал Мелиодас, гладя по голове Широни. «Спасибо, а не сама, я хочу еще раз почувствовать себя хорошо. Пожалуйста, я больше не могу терпеть», — сказала она, слегка краснея и дрожа всем телом и возбужденно пуская любовные соки вместе с его спермой из ее киски. «Тогда ложись рядом со своей сестрой», — приказал он, и Широни сразу послушно это выполнила, лежа спиной вниз, давая разглядеть все ее интимные и чувствительные места на оголенном теле. В то же время рядом сидела Кураков, в чьей киске был член, и тело было также открыто, давая прекрасную картину рядом лежащих друг с другом сестер с разными телосложениями, формами, фигурами и цветом волос, но с красивой сексуальной и милой внешностью, от разности которой Мелиодас чувствовал себя переполненным волнением и возбуждением, желая прочувствовать и осквернить этих двух кошечек собой, чтобы они никому больше не доставались, кроме него. Вытащив член из киски Курака, Мелиодас вставил уже в Широне, заставляя чувствовать себя и ее в превосходном чувстве удовольствия и наслаждения, когда снова слегка узкая щель влагалища Широни сжимала его. В то же время рука Мелиодаса стала нежно стимулировать грудь и кончики сосков Широни. «Мня-я-я-я!» — воскликнула она, когда ощутила повторную стимуляцию по всему телу, но была этому рада как никогда. «Ах, Мелиодас, я хочу еще ня, и не так грубо!» «Ха-ха-ха!» — сказала Курака, возмущаясь тому, что другая рука Мелиодаса мяла ее груди. «Это твое наказание, а для Широни это награда», — говорил он с ухмылкой злорадства для Курака. Обе сестры смотрели на Мелиодаса разными взглядами обиды и радости, но за каждым из них было влечение с желания похоти, заполняющие разум и тело. По мере того, как он входил в Широни своим членом, также целовал в губы и всячески лапал тела двух девушек, и для каждой в разной форме грубости и нежности. «Ах, а-ах, еще, больше, Мелиодас! Член, пожалуйста, ня», громко молила Курака, обнимая левую половину его тела, прижимаясь к нему ближе, желая ощутить тепло его тела и чтобы он дал ей снова ощутить его твердый и горячий член внутри нее, а не сама. «Ах, я уже, ха-а-а», стонала Широни, когда уже достигла предела оргазма, а ты, Мелиодас, снова кончил внутрь нее, заставляя девочку от приятных чувств обнять половину его обнаженное крепкое тело со всех сил, словно боясь утонуть в удовольствии и потерять его тепло, которое проникало глубоко внутрь ее матки. Когда Мелиодас уже закончил с Широни, то через несколько секунд того, как она успокоилась, вытащил член и вставил его внутрь Курака, заставляя ту от радости и такой грубости чувствовать себя странно хорошо, ибо Мелиодас необычно крепко удерживал ее тело своей рукой вокруг талии, пока она лежала боком, открывая свою спину. «Теперь тебя ждет наказание», — сказал он с дьявольской ухмылкой, словно истинный садист или демон. «Шлеп, ня», воскликнула Курака, когда почувствовала хлопок руки Мелиодаса на ее задницу, которая была в его полной власти. «Они сама еще», просила Широни рядом с ним, все еще желающая продолжить, хоть и была близка к пределу. Он продолжал ублажать другой рукой Широни, несмотря в ее сторону лично, и это было так для него естественно, словно обычное дело, и для этого трюка он использовал все свои способности наблюдения, чтобы правильно и точно делать это без лишних задержек и передышек. «Шлеп, шлеп, а-а-а-а-ха, ня-я-я», снова простонала Курака, когда новые шлепки последовали по ее чувствительной и мягкой попке рядом с не менее чувствительным черным хвостиком. Мелиодас, ня-я-я, уже хотела что-то сказать Курака, но чувства приятного и прекрасного переполняли ее, не давая нормально собрать мысли и слова. Мелиодас почувствовал, как тело Курака напряглось и стало дрожать, сжимая член внутри, и поэтому стал еще интенсивнее двигать бедрами, чтобы вместе они достигли оргазма. И когда это произошло, то Курака ощутила чувство полноты и тепла внутри своей матки, пока боль, смешанная с удовольствием от шлепков, практически исказила ее лицо в экстазе и наслаждении, не давая просто нормально мыслить. «Ахм, внутри меня тепло твое молочко, Мелиодас, ня, хочу, мня, я, котят», сказала она, обнимая за шею Мелиодаса, смотря прямо ему в глаза, и даже не думая над своими словами, сказала это чисто на чувствах и эмоциях, ибо мечтая почувствовать себя настоящей матерью вместе с Широни из-за инстинктов и желания размножаться, но помнила, что не способна забеременеть из-за печати, которую она установила себе и сестре втайне от нее самой. Но обе сестры не знали, что сам Мелиодас сделал себя неоплодотворимым благодаря метаморфозу. Простыми словами, от него без его воли нельзя забеременеть с высоким шансом. «Они сама, я хочу еще, я тоже от тебя молочко и котят», сказала Широни, терясь своим телом об Мелиодаса с глазами полными похоти. «Я обещаю, что однажды у нас будут котята, но не сейчас», объяснил им Мелиодас, думая первым делом о безопасности своих близких и будущих детей, прежде чем рисковать ими в такое нелегкое и сложное время. «Тогда подари нам удовольствие и наслаждение, а не сама, я не могу больше терпеть, пожалуйста», молила Широни, ибо одной руки Мелиодаса ей было мало, что ублажало ее чувствительную маленькую грудь и хотела большего прямо внутрь своей еще возбужденной и дрожащей киски. «Я тоже, ня, еще, дай мне еще твоего молочка, ня, накажи меня еще, твою непослушную похотливую кошечку, ня-я-я», просила кура, катерясь своим телом и грудью об Мелиодаса, словно кошка во время течки. «Хорошо, тогда продолжим веселье», сказал Мелиодас и, выполнив свои сказанные слова, продолжив групповушку с двумя сестрами, которые по мере продолжения всего этого не только получали в свои утробы сперму, но и сам удовлетворяли Мелиодаса, облизывая каждый дюйм его тела, начиная от шеи, заканчивая ногами и членом с яйцами, которые им понравилось больше всего вылизывать из-за страсти. А Мелиодас в свою очередь прочувствовал и поиграл с их ушками и хвостиками, заставляя чувствовать себя снова в экстазе или близкими к подобному на их лицах. Для него это было приятным бонусом, ибо снакомат заниматься сексом было необычайно прекрасным удовольствием для такого любителя разного рода девушек с внешними особенностями зверей и других существ, что только приукрашивали их привлекательность. Глава 100. Собрание Союза четырех раз. Сейчас под темным небом, за которым скрывалось два солнца с несколькими небесными светилами, можно разглядеть огромные земли, чья площадь составляет несколько неровных поверхностей и слегка неплодородные почвы. В самом центре таких земель можно увидеть огромный темный замок короля демонов, что недавно был отремонтирован и улучшен в плане обороны и удобства жизни в нем. Теперь же вокруг него можно увидеть множество каменных стен и смотровых башен с магическими кристаллами для барьеров. На каждой стоит королевская стража с копьями и алебардами в черных железных доспехах. Внутри замка коридоры стали шире и длинней, что позволило слегка изменить множество комнат, что пострадали от разрушения и от этого были полностью изменены в размерах или полностью уничтожены, чтобы дать больше места для других более выгодных и важных по общему мнению государственных мест и применений. Но сейчас не о том, как именно закончились долгие и упорные работы по восстановлению замка короля демонов и городов спустя несколько месяцев, как все это закончилось и какие изменения произошли. Сейчас прямо в этом самом замке была сильная суматоха из-за важного мероприятия, к которому очень долго готовились, как только все было восстановлено. В большом кругообразном зале с двумя этажами из камня, который занимал приличное пространство и был специально создан для особых случаев, источником света были жаровни, огромная люстра над центром и факелы. В самом центре был расположен огромный круглый стол с очень красивыми и удобными стульями, напоминающие троны. Примерный вид. Дверей в зале было четыре, как и стульев, за которыми сидели очень важные персоны и личности. За их спинами можно заметить по паре телохранителей или советников, простыми словами доверенные лица этих персон. Первая молодая на вид девочка. У нее длинные розовые волосы, частично связанные в две черные резинки, напоминающие крылья летучей мыши. Также есть нечто похожее на своеобразные рога, глаза красные с острыми вертикальными зрачками. Присутствуют клыки и заостренные уши. Она одета в короткое черное платье с белыми оборками и такого же стиля оборка над юбкой. На уровне груди вырез, а лямки верхнего пересекаются и обхватывают шею. У топа открытая спина. Розовые полоски идут сверху вниз по обеим сторонам спереди и заканчиваются бантиками. Пять золотистых пуговиц расшиты между розовыми полосками. На шее белый кружевной воротник, достающий до ключицы. Воротник завязан розовым бантом слева. Лицо на данный момент выражало легкую скуку и безразличие. При этом она сидела на удобном стуле, словно королева, кем и являлась, ибо носила титул королевы всех вампиров, Крул Цепеш. Рядом с ней находились двое молодых мужчин, один из которых был на вид 16-18 лет, имел короткие блондинистые волосы, голубые глаза с вертикальными зрачками, также имел клыки и заостренные уши, носил необычное белое облачение, которое состояло из черной рубашки с золотой вышивкой на воротнике, белого мундира с черными вставками на рукавах, белых штанов, черных ботфортов в высоте до половины бедра, белых перчаток и однослойного белого плаща. На черных рукавах мундира со стороны локтя присутствуют две полосы золотой вышивки и по три золотые пуговицы вдоль рукава, от груди до юбки идут два вертикальных ряда золотых пуговиц. Также, такие пуговицы присутствуют на внешней стороне на уровне бедра, где также висел длинный кроваво-золотой меч. Плащ в длине до уровня икры, со стороны левой руки на нем присутствует черная треугольная пластина сложного дизайна. От нее идет цепочка с кольцом, которая соединяется с пуговицей плаща, от которой идет две длинные ленты и начало капюшона. Лицо было равнодушным и спокойным. Его поведение и расположение Эд Крул сразу давало понять, что он являлся телохранителем и не более, ибо внимательно рассматривал каждого, кто подходил или смотрел в сторону королевы вампиров, но при этом был неполноценным вампиром, ибо глаза доказательства остаточной человечности внутри него. Этим кто-то был мальчик по имени Микаэла или просто Мика, являлся подчиненным и полуобращенным вампиром Крул Цепеш. Так как он еще не выпил человеческой крови, то продолжает оставаться человеком и пьет кровь своей госпожи, чтобы не умереть от голода или поддаться жажде человеческой крови, что с каждым разом становится для него все сильнее и сильнее. Желает найти своего близкого друга человека, чтобы спасти и защитить от похитивших его охотников на вампиров. И следующий был высокий мужчина со стройной подтянутой фигурой, без очевидных недостатков. Волосы длинные, доходящие до поясницы, цвета серебра с лавандовым оттенком завязывать в хвост, перевязывая волосы атласной лентой. При этом его глаза, большие, дикие, ярко-алые с вертикальными зрачками, обрамленные серебристыми длинными ресницами, клыки и заостренные уши присутствуют. Сверху идет рубашка черного цвета с высоким воротником и жабо, которая заправляется в белые брюки с завышенной талией, которых практически не видно из-за длинных сапог, доходящих до середины голени. Сапоги черные, на небольшом каблуке, украшены золотыми заклепками. Его наряд и вид говорил о том, что он не обычный телохранитель, а член высшего общества с высоким социальным статусом и мог только быть советником. Этим кто-то был дворянин, Фирид Батари, являлся дворянином среднего круга вампиров и служит на данный момент старейшинам. Хочет добиться большей власти и для этого использует любые коварные методы и средства для достижения. Имеет странные наклонности и хитрый извращенный характер. Обожает красиво и изящно выглядеть. Вторым за столом сидел мужчина. У него черные волосы с золотой челкой и маленькая козлиная бородка. Глаза имели ярко-фиолетовый цвет, как и его темно-багровый плащ с вырезом на груди с воротником, а вокруг его талии, плеча и предплечья обвязаны черными ремнями. Носит также черные брюки с коричневыми сапогами. Сидел на стуле в умиротворенной позе. Выражение лица было спокойным, но когда он задумывался над чем-то, можно заметить беспокойство и волнение. Этим кто-то был король падших ангелов Азазель. Рядом с ним были его два верных последователя. Один из них являлся взрослый и суровый мужчина. Глаза полностью закрыты с половиной лица за капюшоном. Имел высокий рост и крепкое телосложение, скрытое под длинным плащом. На левом плече носил щиток черного цвета с желтой линией по краям. Этим мужчина являлся верной правой рукой, другом и заместителем короля падших ангелов, Баракель. Примерный вид. Также был генералом и отвечающим за многие вопросы в королевстве, когда Азазель занят или отсутствует по тем или иным причинам. Сам по себе хладнокровен и спокоен в большинстве случаев, ибо привык быть солдатом, исполняющим приказы и думающим о благополучии своего народа больше, чем многие могли бы подумать. И последний из них был весьма необычный мужчина, чья внешность слегка выделяла среди этих черноволосых и крепких мужчин, тем, что он имел белоснежные длинные волосы, слабое и тонкое телосложение, слегка близкое к женскому, носил богатую украшенную драгоценностями одежду. Поверх был темно-голубой пиджак с четырьмя золотистыми пуговицами по две пары на груди вдоль живота, а под ним была белая рубашка. Брюки были тоже ярко-белые, а сапоги черные, как перчатки на его руках. Выражение лица мужчины было безмятежным и спокойным все время, словно его ничего не интересовало. Этим мужчиной был Шимхазый падший ангел, верный советник по политике и переговорам Азазеля. Шимхазый один из ангелов, что поддержал и помогал Азазелю с тем, чтобы в итоге большую их часть изгнали и превратили в падших. Он не жалеет о своем решении и чаще думает о вещах сложной работы, связанной с бумагами и переговорами. Необщительный, но всегда спокоен в любых ситуациях с таким же пофигистическим выражением лица, что очень подходит при переговорах. Третьим за столом сидел еще один мужчина с довольной необычной красивой внешностью и одеждой не из этих краев. Имеет длинные выделяющиеся ярко-золотистые волосы с черными кончиками, имеющие заостренную форму прически наконечника назад. Глаза имели похожий золотистый цвет, но под ними были черные узоры татуировки, придавая ему некую дикость. Его выражение лица показывало уверенность, решимость и легкомыслие в своем поведении для других. Но многие бы девушки сказали бы, что его лицо очень красивое и привлекательное. Носил богатое и золотистое кимоно с красивыми узорами и сложным дизайном. Рукава были длинные и большие, что позволяли прятать в них что-то или складывать вместе, чтобы скрыть руки в тепле. При этом мужчина покуривал трубку с ухмылкой на лице. Он был правителем всех йокаев и главой клана Нура, Нура-Рихён, и за его спинами стояли двое мужчин, один из которых высокий с длинными черными волосами, закрывающую половину его лица, а также имел легкую седину, красными глазами, лицо изящное и весьма суровое, чтобы добиться своей популярности у девушек, но при этом выражало строгость, хладнокровие и собранность. Носил черное обычное кимоно, под которым было белое, а между этим был вырез на груди, позволяющий видеть его сильное и крепкое тело. Имя ему было Гьюки, правая рука и верный советник Нура-Рихёна по важным делам, связанных с внутренней и внешней политикой королевства йокаев. Был когда-то давно принят в клан Нура, еще когда Нура-Рихён не был правителем всех йокаев, а лишь главой своего клана, что противоречило правилам их королевства в те времена. Простыми словами, преступники. Но однажды, проиграв ему и предложив вступить в его ряды, Гьюки увидел в нем что-то, что заставило поверить в хорошее будущее в мире, где он видел тьму и жестокость. Поэтому и помогает Нура-Рихёну по мере своих сил и возможностей, даже если тот часто дурачится. Следующим был высокий мужчина с длинными белоснежными волосами, завязанные в хвост, который находился под правым плечом. На его же макушке волосы принимали форму неких животных ушей. Сами глаза имели чисто кровавый цвет. Носил полностью золотистое кимоно с узорами разнообразных цветов. Его лицо было прекрасным и не уступающим в красоте Нура-Рихёну. Выражение он имел слегка легкомысленное и поэтому просто ухмылялся, оглядывая каждого в зале. Сам по себе он являлся членом клана Кицуны и одним из генералов средней величины силы, и сейчас здесь был как телохранитель. Его имя – Кагицуны Мару. Он также являлся доверенным подчиненным Ясаки, главы клана Кицуны, которую он очень уважает и почитает. Был послан в свиту Нура-Рихёна по ее просьбе и по собственному желанию, ибо уважал его так же сильно, как Ясаку. Сам по себе он веселый в обычное время, но собранный, когда это требуется. Характером и внешностью он чем-то походит на Нура-Рихёна, ибо вдохновлялся его нравом и стилем жизни. Хоть и являлся одним из молодых на данный момент генералов, но хорошо себя проявил, чтобы заслужить этот пост. И последним, четвертым за стулом, был тот, кто на данный момент возглавлял это собрание. Мужчина высокого роста и весьма изящной стройной фигурой с фиолетовыми волосами и глазами. Носил красно-белый камзол с черными пуговицами вдоль шеи и до низа. Вместе с этим поверх него носил красный поверх и по краям черный меховой плащ на правой стороне плеча, который цеплялся золотыми украшениями и цепочками. На руках перчатки темно-фиолетового цвета, а черно-фиолетовые сапоги достигали колен поверх, которых были белые брюки. Лицо выражало, как у многих здесь, спокойствие и хладнокровие. Этим мужчиной был нынешний король демонов Наривадибла. Рядом с ним было двое его доверенных лиц, один из которых был мужчина такого же высокого роста и подтянутой стройной фигурой, без капли мышц. Волосы черные, словно ночь, а глаза ярко-красные. Также выделялись заостренные уши, спрятанные в волосах. Лицо довольно красивое и ухоженное, что он может составить конкуренцию другим здесь красавчикам. Носит почти такой камзол, как у Наривы, но менее выделяющийся и более простой в плане дизайна, с черно-красным цветом. А его плащ был полностью за спиной красного. Этого самого мужчину звали Дантелион Хубер. На данный момент телохранитель и один из шести архидемонов королевства, а также опытный и сильный маг. Дантелион Хубер был высокопоставленным и уважаемым дворянином, что очень уважает и почитает своего короля из-за тех изменений, что тот принес в их королевство после того, как действующая власть прошлого короля сменилась. Хоть он молодой и слегка не сдержанный из-за своего возраста и нрава, но довольно умен и изобретателен в области магии и других похожих наук, чтобы в конечном итоге доказать свою силу и заслужить титул архидемона среди других. Другой же мужчина рядом с Наривой выделялся своей пожилой внешностью, но довольно опрятной фигурой. Имел седые волосы, зачесанные назад, и бородку с бакенбардами и усами. Лицо, хоть на вид уже старое и слегка иссохшее от времени, но сохранившее свое суровое и строгое выражение, показывающее твердый и сильный характер данной личности. Носит такую же богатую и высочайшую одежду дворянского качества. Белый костюм с золотыми пуговицами на уровне живота и брюки с туфлями такого же цвета. Под ним заметна красная рубашка, а над ним был короткий черный и оранжевый по краям плащ с символом на левом плече птицы с крылом. Этим мужчиной был Виктор Монокрайн, который являлся близким советником Наривы на данный момент. Итак, дамы и господа, короли и королевы, давайте начнем наше долгожданное первое официальное собрание членов Союза четырех рас. Я как инициатор, буду тем, кто проследит за порядком и вашей безопасностью во время этого долгого времени в моем королевстве, как уважаемые в нем гости и лица. Громко и четко огласил Нарива, вставая со стула, давая понять, что настало время очень важных обсуждений и переговоров к будущему каждого королевства и расы, к наступающей для них войне рас. «Тогда я прошу первым высказаться», — сказала Зазель, показывая свой весьма напряженный вид и легкое нетерпение, что сразу привлекло внимание всех остальных. «Конечно», — дал свое согласие Нарива, сев на свое место и дав возможность Азазелю встать и начать свое высказывание. «Итак, для начала хотел бы сказать, что теперь я изменил свои взгляды на все, включая наш союз и будущие планы к скорой войне раз. До этого я считал, что эта война будет такой, как и предыдущие. Но все изменилось. Эта война может стать последней для каждого из нас и концом всего, что мы когда-то знали и будем знать», — очень серьезным тоном сказала Зазель, нагнетая атмосферу в зале. «Что именно заставило вас изменить свои взгляды и почему вы так думаете?» — спросил Нарива, впервые видя настолько серьезного Азазеля, что самому стало на мгновение не по себе знать данную информацию. «Несколько месяцев назад ко мне наведался мой близбывший брат, небесный архангел Михаил, вестник солнца и хранитель человечества, главнокомандующий всего небесного воинства и самый сильный воин небес после Бога-творца», — быстро и четко сказала Зазель, не моргнув, говоря о подобном. «Что?» — едва сдержанно воскликнули почти все в зале, услышав такую информацию, ибо подобное для них развитие событий было сложно представить, чтобы один из знаменитых личностей в человеческой истории, апостолов Бога-творца, а также сам главнокомандующий его армии, придет прямо во вражеское королевство и даже к самому королю. И чем все закончилось? «Судя по тому, что вы еще живы, благополучно для вас», — сказал Нурарихен. «Не совсем. Брат Михаил прибыл ко мне, чтобы просто поговорить», — ответила Зазель. «Поговорить? О чем вы могли говорить с вражеским главнокомандующим и тем более такой важной фигурой? Мы с ним когда-то были очень близкими братьями. По сути, все ангелы друг другу братья и сестры, ибо у нас один отец, но сейчас не об этом. Сейчас о том, что он сообщил мне очень важную информацию. По его словам, Бог-творец и все небесное воинство теперь со 100% вероятностью будет участвовать в войне рас на стороне людей против всех до единой нечеловеческой расы. Еще он сообщил, что сам Бог-творец будет использовать все свои самые сильные священные, божественные, легендарные механизмы и артефакты. Никто не спасется и не выживет, все будут преданы святому огню, кроме людей», — объявила Зазель всем в зале, заставив всех застыть и задуматься над его словами. «Откуда нам знать, что он тебе не лгал, Азазель?» — громко спросила Крул, уже перейдя на «ты» к нему, ибо сама была недоверчивой персоной, знающей цену информации, поэтому проигнорировала манеры и уважение. «Ангелы не способны лгать или лукавить. Так они были созданы по замыслу Бога-творца и остаются по сей день. Но что это меняет? Мы ведь изначально и предполагали такое развитие событий, хоть и не настолько рано, чтобы они в самом начале войны начали действовать», — сказал Нурарихен задумчивым видом. «Я хочу вам дать понять, что теперь все кардинально изменилось. Теперь у нас всех просто нет выбора, кроме как объединиться и сражаться против общего врага. Один на один нас всех перебьют без лишних усилий. Я знаю, что каждый из вас подписал этот договор о союзе, преследуя свои личные интересы и интересы королевства, но теперь я хочу, чтобы вы все по-настоящему поняли серьезность этой войны. Нет больше смысла пытаться насолить и пытаться использовать другого в своих личных планах и интересах. Если мы не сможем доверять друг другу без магического договора и контрактов, то подобный союз лишь ухудшит положение вещей, и мы убьем друг друга при любой удобной возможности», — объяснила Зазель серьезным видом, стараясь максимально дать всем понять сложившееся положение вещей. «В ваших словах есть истина и смысл. Теперь, когда данная информация худшего развития событий подтвердилась, это должно изменить наше дальнейшее понимание развития всей войны и последствий на наши расы и королевства в принципе. Я согласен с вами, Азазель, мы должны пересмотреть свои интересы и оставить лишние разногласия в сторону, думая в первую очередь об общем выживании, иначе мы все сгорим в святом пламени Бога-творца, как букашки, и исчезнем из истории, превратившись в обычный миф для человеческих детей будущего», — сказал Нурарихен, осознавая, что ради спасения своего народа и других близких необходимо прислушаться к словам короля падших ангелов. Хоть и можно подумать, что для них всех верить словам Азазеля глупо или недальновидно, но из-за магического договора, они не способны сейчас лгать, если эта информация напрямую связана с грядущей войной расы их королевствами. Я тоже согласна с этим. Хоть я и не люблю подобное и вообще не хочу кому-то из вас здесь доверять или полагаться, чтобы быть убитой в спину, но чтобы выжить, я готова пересмотреть свои интересы и планы, сказала Крул Цепеш, делая слегка сложное выражение лица. Моя королева, вы уверены, что стоит подобное говорить? Старейшины будут. Начал говорить Ферит Батари, но был прерван. Замолкни, Батари. Мне плевать, что думают старейшины. Сейчас я решаю и буду решать судьбу моего королевства. Я более чем уверена, что даже этим жадным до крови старикашка, есть дело до своего дальнейшего существования, когда такая важная информация о возможном истреблении всей нашей расы подчистую существует. Строгим и холодным тоном накричала Крул, заставив Ферида искривиться слегка недовольной гримасой и замолчать, чтобы не устраивать здесь сцены. Я согласен со словами Азазеля. Хоть мы и разные расы и у нас разные культуры и мировоззрения, но все мы хотим выжить и продолжить править своими народами и королевствами, избежав их полного истребления. Наш противник не будет решать, кому из нас выжить, а кому быть уничтоженным. Так или иначе, мы все в одной лодке и наши судьбы неразрывно связаны. И чтобы избежать конца, мы обязаны теперь думать о едином выживании, сказал Нарева, стараясь игнорировать громкий крик Крул и продолжить важную тему разговора. Я рад, что вы это поняли. С легкой радостью в голосе и на лице сказал Азазель. Тогда Азазель, что еще раз сказал вам Михаил во время вашей встречи? Спросил Нарева уже более спокойным тоном и собранным видом. Он сообщил мне, что будет проведен обряд избрания и призыва героев. Это способ выбрать достойных воинов нести на своих плечах волю Бога Творца и Спасителей мира людей. Их либо призывают из другого мира, наделяя в процессе способностями, либо избирают в нашем мире и даруют оружие от ангелов, которые получили его от самого Бога Творца. Простыми словами, они становятся младшими апостолами Бога Творца, объяснила Зазель.